Глава 17. Я не обманывался. Главный чиновник Китайской империи прибыл в Хабаровск не для экскурсии на рыбную ферму или чтобы попробовать драники. Настоящей целью были переговоры. Политика не позволяла Тайлину Третьему лично явиться на свадьбу любимой дочери, но он сделал все от него зависящее, чтобы оказать мне максимум почестей. Меньшее, чем я мог ему отплатить — не тратить время понапрасну. Пока Вика помогала Мэй адаптироваться к новой жизни с помощью шоппинга и модных ресторанов, наша тесная мужская компания отправилась в Амурочку. Я специально позвал Витька, представив его своим близким помощником. Правой рукой официально считалась Вика, вот он пусть будет левой. Канцлеру Ли очень понравилась устроенная по нашим заводам экскурсия. Он с живым интересом слушал рассказы Витька о новых станках, производственных линиях и больших планах, связанных с новым городом. Высокопоставленный китаец пообщался с рабочими, покрутил в руках собранную прямо при нем гарнитуру и поел в столовой. Конечно, не очень крутая развлекательная программа для высшего чиновника и могущественного мага, если забыть о цели его визита. Он должен был сам видеть, ради чего император пошел на риск, связавшись с непонятным русским. «Господин Покровский, могу я задать вам личный вопрос?» — спросил он на выходе из столовой, откуда мы неторопливо двигались к следующему цеху. «Конечно, господин Ли. Более того, зовите меня Игорь». «Эх, у меня точно случится сахарный диабет из-за всей этой приторности. Но иначе нельзя. Китайцы очень любят традиции, в список которых входило подчеркнуто уважительное общение с партнерами. «Ваши производственные линии очень интересные, но я видел их ранее в Харбине. Кианг устроил превосходную экскурсию по построенному вами заводу, и он практически не отличается от этого». Он добавил в голос талику разочарования. «Я надеялся, вы покажете нам передовые производства». «Они строятся в новом городе», — не моргнув глазом, озвучил очевидную вещь. «Я хотел предложить вам посмотреть на скрытый под обманкой реактор, но вы и впрямь могли видеть его в Харбине». «Очень жаль. Честно говоря, я рассчитывал на большее. Разумеется, я не планировал вызнать ваши секреты, господин Игорь. Но вдруг бы вы смогли порадовать старика». За доброжелательной улыбкой со смеющимися глазами скрывался недовольный зверь. Ли был довольно сильным магом, что отлично демонстрировалось его аурой. По коже забегали мурашки, по спине пробежал ледяной холодок. Да уж, это тебе не пьяный граф. Сам себя загнал в угол, отправившись показывать им заводы. Вот что мешало сгонять на рыбалку с банькой и нырянием в сугробы? Ах да, июль же. Реальность здорово отличалась от стереотипов. Летом в России нет снега. Ну, значит, действуем по другому сценарию. Что же, тогда нам стоит поторопиться и сразу перейти к финалу. Прошу за мной. Пора разыграть давно припасенную карту. В историю о таинственном покровителе из Москвы и раньше никто не верил, а в свете последних событий и подавно. Введем в игру новую легенду. Вместо красивой генераторной я свернул к неприметному зданию, очень похожему на служебный гараж. Большие металлические ворота, отсутствие окон и вентиляции, подъемная рамка. Наверное, Ли думал, что я собираюсь показать ему машину собственной разработки. Вот он удивился, когда в стене открылся секретный проход, обнажая совсем крохотную лифтовую кабину. Лестница и тоннель с выходом за пределы базы находятся немного дальше, но я предпочту спуститься с комфортом. Вы ведь не возражаете? «Разумеется». Ли со слегка заинтересованным лицом встал около меня. Кианг еле влез третьим, вплотную прижавшись к двери. «Признаю, я заинтересован. Поразительная работа. Мы не знали об этом месте». «Ну, конечно. Они наверняка следили за базой с воздуха. Возможно, прямо сейчас у нас над головой висит спутник». Я специально не показывал им нормальный грузовой лифт с подъездом от посадочной площадки, которым пользовались нерляне. В поставленной задаче не помешает флер таинственности. Лифт опустился глубоко под землю в экранированные помещения, откуда ни один сигнал не выходил наружу. Связь с внешним миром поддерживалась с помощью кабелей, которые вели к ложной серверной с обычным земным оборудованием. Тепло выводилось через специальные трубопроводы прямиком в Амур. Мы вообще старались по максимуму скрыть местоположение мозгового центра. «Ого!» — уважительно воскликнул канцлер Ли, когда по моему хлопку ладонями включился свет. «Это то, о чем я думаю?» Он с благоговением уставился на ряды одинаковых металлических шкафов. Ни одного внешнего разъема или провода, откровенно говоря, больше всего они напоминали кладбищенские надгробия. «Здесь находится физическое воплощение первого искусственного интеллекта на Земле, его ядро и главные вычислительные мощности», — солгал с легким сердцем. На самом деле сервера Снирла закрывали около 40% потребностей Андрея, а планшет с его душой постоянно держала при себе Вика. «Если вдруг сюда упадет ядерная бомба, мы, конечно, понесем большие потери, но не произойдет ничего критичного». «Вы первые люди, не связанные с моим ближним кругом, кто увидел его лично». «Всем привет!» — в потолке зажегся специальный проектор. Перед расширившими глаза китайцами появилась высококачественная голограмма. Андрей не заморачивался с обликом, взяв себе мою внешность. В отличие от меня, ИИ явился с растрепанными волосами, вместо костюма — обычные джинсы и рубашка в шотландскую клетку. «Прошу простить, почти все мои вычислительные мощности уходят на поддержание наших сервисов и научные исследования». «Значит, это действительно правда!» Лицо Ли внезапно превратилось в равнодушную маску. На мгновение я даже испугался, что он из фанатиков, ненавидящих искусственный интеллект. В его досье не значилось ничего подобного, но человек всегда может сойти с ума, а он, к тому же, сильный маг. «От лица Китая и лично императора Тай Лина я приветствую тебя, Андрей!» ИИ изобразил смущение, почесав волосы. «Прошу извинить, я относительно молод по вашим меркам. Мне всего 5 лет». «Сколько?» Кианг вдруг шумно закашлялся, пытаясь отвлечь нас от охреневшего Ли. «По всем докладам выходило, что тебе не больше года». «Я хорошо скрывался», — усмехнулся он. «Блин, неужели я тоже так улыбаюсь? Выглядит не очень. Нужно порепетировать перед зеркалом». «Впервые Игорь запустил меня на стареньком компьютере. С тех пор мы всегда вместе». Пока Андрей рассказывал о своем тяжелом детстве в допотопном железе и перенесенных из-за моей комы страданиях, я внимательно следил за мужчинами. Они идеально контролировали свои лица, изображая благожелательный интерес. Но нет-нет, а их настоящие эмоции выходили наружу. ИИ выдал вероятность в 93%, что они находились в состоянии шока. «Поверить не могу. Такой прогресс всего за 5 лет! Игорь, вы настоящий гений!» Кианг по рангу находился ниже, чем Ли, поэтому он мог позволить себе некоторую эмоциональность. «Здесь не только моя заслуга. Андрей помогал с самого начала». «Разумеется! Но ведь именно вы смогли создать настоящий искусственный интеллект! Величайший прорыв человечества!» «Забавно, а ведь он во многом прав. Я купил Андрея на первый же крупный заработок, чтобы он развивал мою планету. Жаль, пока успехи посредственные. Сначала мы должны были крепко встать на ноги, для чего нужны деньги, информация и связи. Вот в новом городе смогу полноценно сосредоточиться на прогрессорстве». «Потрясающе!» Короткая беседа с Андреем ввергла канцлера Ли в состояние глубокой задумчивости. «Изобрести искусственный интеллект, будучи обычным студентом? Могу я задать личный вопрос?» «Конечно», — предложил гостям присесть в углу, где была оборудована небольшая зона отдыха. «Раньше здесь жил Ярик, пока его чуть ли не силком выгнали в общагу на социализацию. Не то чтобы сервера Нерлян нуждались в присмотре, просто куда еще девать железячного фанатика? Андрей понемногу обучал его на техника. Возможно, в недалеком будущем отправим покорять космос». «Зачем было сочинять легенду про таинственного покровителя? Мы потратили немало средств, чтобы полностью исключить его существование. Он излучал почти незаметный укор. Не зная, что искать, легко пропустить. «Именно для этого», — поднял руку, не давая перебить себя. «Разумеется, я не ставил себе цель насолить конкретно вам. Легенда служила защитой от недоброжелателей. Другие, менее дальновидные люди, пытались силой принудить меня работать на них. Пинь-инь первые предложили равноправное сотрудничество. Именно поэтому мы находимся здесь». «Отрадно видеть в человеке вашего возраста столь острый ум. Вы очень мудры, господин Игорь». Ли церемонно поклонился. «Мне очень нравится это место. Хотел бы я задержаться здесь подольше. Не могли бы мы вернуться туда, где есть связь? Я должен срочно позвонить». «Интересно, почему он спешит? Протокол безопасности на случай долгого отсутствия?» «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы вычислить адресата. Император Китая. Верный канцлер расскажет ему об увиденном и получит указания. В теории мы могли перехватить звонок. Сигнал пройдет через контролируемую Андреем сотовую вышку. С возможным шифрованием высокоранговый искусственный интеллект тоже должен справиться». «Я не стал отдавать такой приказ. Ненужный риск. Вмешательство могли отследить. Шпионское оборудование легиона не идеально». Ли постоянно поддерживал вокруг себя магический барьер. Он вполне мог отследить небольшого жучка или исказить слова. «Ну его, китайцы и так скажут все, что я хочу знать». Поднявшись на все том же лифте, я оставил канцлера на набережной любоваться Амуром, а сам отошел с Киангом в красивую беседку. Слуги моментально организовали нам небольшое чаепитие с пряниками. Корпорат явно пребывал в хорошем настроении. «Возможно, господин Ли не сможет остаться непосредственно на свадьбу. Сами понимаете, государственный долг может позвать в любой момент». «Разумеется, я не собираюсь держать на него зла». Разговор у китайца получился удивительно коротким. Он двинулся нам навстречу всего через пару минут. «Что-то быстро он». «Действительно». Кианг со спокойным видом наполнил третью чашку. «Сервиз, кстати, был китайским. Обошелся нам в заоблачную сумму. Вика настаивала, чтобы я продемонстрировал его высоким гостям». «Все хорошо?» «Более чем», — лучезарно улыбнулся канцлер. «Господин Покровский, меня уполномочили сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Скажу честно, мне не нравятся формулировки, которые не оставляют выбора. Я нахмурился. Он нахмурился. Все нахмурились». «Понятно. Кто-то принял мою вежливость за слабость, будто я готов на любые условия. Тем не менее, с удовольствием вас выслушаю». «Приношу извинения, господин Покровский. Я не слишком хорошо говорю по-русски. Я хотел сказать совсем иное. Его императорское величество предлагает нечто крайне выгодное обеим сторонам». Ли сохранял идеальное спокойствие. Сразу видны десятилетия опыта политических интриг. «Вы наверняка знаете, что у нас большие проблемы с энергией. Китай претендует на первое место по экономике в мире. Цель нашего великого императора — абсолютная независимость от других стран». «Вы возвращаетесь к политике изоляционизма?» «Блин», — поднял брови выше нужного, о чем мне сразу сообщил Андрей. И внимательно следил за нашим разговором, помогая с манерами. Поддержать нужный тон, совершить правильный жест. Вроде я пока справлялся. «Не совсем. Император не хочет повторения ошибок прошлого. Мы не собираемся полностью отказываться от торговли с внешним миром. С учетом нестабильной политической ситуации, Тайлин III, да проживет он до 200 лет, пытается снизить нашу зависимость от внешних источников энергии». Ли не обратил внимания на допущенную ошибку, перейдя на доверительный тон. «Вы же очень проницательный, господин Игорь. Наш мир стоит на грани катастрофы. Непрекращающиеся войны Индии с Пакистаном, тлеющие африканские конфликты, вспыхнувшие беспорядки в Мексике». «Прекрасно понимаю желание императора уменьшить зависимость от других стран. Полагаю, речь в его прекрасном предложении идет об энергии». «Вы очень проницательны, господин Игорь. — радостно кивнул канцлер. 60% наших станций работает на иностранном топливе. Нефти, газе, уране. Исследования артефактных установок не продвинулись дальше экспериментальных образцов. Ваши реакторы, работающие на обычном мусоре, поистине технологический прорыв. Они могут стать настоящим спасением. Я заметил, что в Харбине в реактор постоянно поступали разные объекты. Китайцы проявляли недюжинную фантазию, тестируя его на всем подряд. Дохлая рыба, бананы, разные животные, навоз, растения. Сейчас вот загрузили гнилыми мандаринами. Творение Фокси пожирало все, выдавая чистую энергию. «Мы экспериментировали», — не стал отрицать Ли. «Результаты впечатляющие. Мы просим вас о большем». Через пару недель ожидается доставка второго реактора в Харбин. «Отличная новость. Однако я возьму на себя смелость попросить гораздо больше». Канцлер слегка посуровил, добавив официоза. «В идеальном варианте не меньше 30 новых электростанций, равномерно распределенных по всей империи». Я чуть было не подавился от такой наглости. Тай Лин хотел ускорения запланированных темпов строительства раз так в 10. Пока что мы договорились всего на 3 установки до конца года. В следующем, наверное, попросит 300. То ли он очень верил в мои производственные возможности, то ли специально выставил невыполнимые требования. Что я получу взамен? Не стал говорить, мол, побойтесь богов и попросите что-то реалистичное. Пусть озвучит предложение до конца. «Очень много денег. Хватит вам и вашим с моим потомкам до 10-го колена». «Я и так обеспеченный человек». Специальным жестом показал, что готов вот-вот закончить разговор. «Разумеется, я просто пошутил». Уголки губ канцлера слегка изогнулись, обозначая улыбку. «Понимаю, мы просим об очень многом. Я не собираюсь оскорблять вас предложениями, недостойными оказанной услуги». «Чего вы хотите? Можете просить о чем угодно, в разумных пределах». «Ну да, вряд ли китайский император сделает меня своим наследником. Знать не поймет. Да и одной энергии маловато будет для подобной щедрости. Тем более оно мне нафиг не упало. Заигрывание с аристократией — тупиковая ветка. Маги не справятся с роем в одиночку. Лучший шанс на выживание Земли — это технологический рывок. В отличие от параллельной реальности, наши жуки не должны быть настолько опасными и опытными. Легион давал нам огромное преимущество в знаниях. Ну ладно, что-то я отвлекся». «Даже не знаю, господин Ли. Не буду скрывать, у меня большие планы на сотрудничество с вами. Однако я не собирался пускать все свои усилия на развитие чужой страны в ущерб своей». «Вы, несомненно, правы, господин Игорь. Дело в том...» Он немного пожевал губами, будто размышляя, стоит ли продолжать. «В нашей благословенной империи существуют деструктивные силы. Не буду вдаваться в подробности, однако в эти непростые времена нам очень важно сохранить стабильность. Поверьте, Тай Лин не останется в долгу». «Позвольте выступить арбитром. Когда одна сторона не знает, что просить, а вторая не может предложить, не помешает стороннее вмешательство», — заговорил И Кианг. Дождавшись едва заметного кивка Ли, корпорат продолжил. «Господин Покровский, вы получите все, чего желают от нас другие страны. Редкоземельные металлы, современные чипы, уникальные сплавы. Думаю, с учетом ваших планов, вам очень пригодятся наши высокотехнологичные ресурсы. Вы станете первым иностранцем, который сможет приобретать их в любых количествах без ограничений с нашей стороны». «О, а вот это уже серьезный разговор. Подобный импорт мог серьезно сэкономить мне время и улучшить качество производимого оружия, боевых роботов, военной техники, коммуникаторов и прочих необходимых для защиты Земли вещей. Из мусора все не вытянешь? Для некоторых вещей требовалось развивать металлургию». Также подобный договор служил взаимной гарантией безопасности. Если китайцы перекроют поставки, я деактивирую электростанции. В обратную сторону тоже сработает. Хрен мы что произведем без их металлов, если настроим на них свое оборудование. Благодарю, господин Кианг. Вы и впрямь подали отличную идею. Я должен хорошо ее обдумать. Разумеется, господин Игорь, мы не ждем ответа прямо сейчас. Позвольте сообщить напоследок. Иметь в личных должниках императора Китая — роскошь, недоступная абсолютному большинству. Ли неторопливо встал, отвесил церемониальный поклон и спросил, поменяв тон. «Не пора ли нам отправляться на свадьбу? Я непременно должен перекинуться парой слов с ее высочеством до церемонии». «Разумеется. Беседа окончена, передо мной помахали пряниками и оставили мариноваться в тяжелых размышлениях». Мы сели в машину и поехали прямо в строящийся на востоке от Хабаровска город. «С названиями у меня реальная проблема. А что-то придумать нужно. Пожалуй, восход подойдет. Так сказать, символ новой эры, в которую вступает человечество, и дань уважения моей жене». В дороге китайцы в основном смотрели в окно, восхищаясь красотами моей родины. Кианг успел заметить вытащенные на обочину броневики, ожидавшие отправки на переработку. По глазам получивших ответ на вопрос гостей, понял, что они не знали о встрече с магическим медведем. Интересно, получается, их наблюдение заканчивалось за границами Хабаровска. Хорошо, значит, среди моих гвардейцев и людей императора Медведева нет иностранных агентов, по крайней мере, из Китая. Краткого описания схватки со страшным зверем не хватило для удовлетворения любопытства гостей. Меня засыпали вопросами. По удачному совпадению рассказ прервался на самом интересном месте. Зазвонил телефон. Через выставленный режим тишины могли прорваться всего два человека, и только Витек не использовал своего ИИ для связи через Легион. С мобильниками ему было привычнее. Друг ушел по делам перед показом секретной серверной. «Игорек, стоишь? Немедленно садись. Ты охренеешь, когда услышишь. Давай вкратце, я везу дорогих гостей во дворец». Так мы называли дом, где планировали жить. Смысл мелочиться. «Далеко тебе? У нас добавился новый гость. Я сейчас еду на вокзал встречать его. Но лучше, чтобы это был ты. Вика с Мэй не могут, они уже во дворце». «В смысле? Кто? Мы же больше не приглашали никого важного». У нас имелись весомые причины для такого решения. Вика не хотела видеть своих родственников. Я остался без родителей. Мы единогласно решили отказаться от свадьбы с тысячами малознакомых людей, ограничимся ближним кругом с парой прикормленных Андреем репортеров. Витек, Рокси, Кианг, Сли со стороны Мэй. Ах да, друг попросил разрешения позвать Свету. Кто, блин, умудрился проскочить в короткий список гостей? Неужели Диана каким-то образом вычислила меня? Или Нууре надоело сидеть на орбите? Слова Витька, высказанные чуть ли не криком, превзошли все мои самые смелые ожидания. «Это Ростислав Медведев, брат самого российского императора! С ним целая свора журналистов!